послесловие издателя и напутственное письмо его наставника для начинающих предпринимателей и всех читателей книги. Антон Зиновьев. Предприниматель. Основатель финтех-сервиса «Кармани». Основатель финтех-эдтех стартапа «7тех». Член экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при Комитете Госдумы по финансовому рынку. Член Ассоциации независимых директоров. Член совета СРО «МИР». Андрей, дорогой мой партнер, я решил не давать тебе никаких историй под названием «ошибка», хотя, на мой взгляд, я по ним чемпион мира. Поменял отношение к этому слову и понятию еще несколько лет назад. И считаю, что не добавлю еще одной моей истории особой ценности для читателя, так как наверняка они у меня такие же, как и у других. Меняются только люди, бизнесы, судьбы, но суть, скорее всего, одна и та же. Кинули, предали, просчитался. На мой взгляд, важнее само отношение к ошибкам. К этим ситуациям можно относиться двумя способами. За что мне это? И для чего мне это? За что мне это? На мой взгляд, тупиковая мысль. Это даже не мысль, а некий подход к любой ситуации. Разница лишь в том, что мысль «за что» не имеет цели для человека поменяться. Она больше про несправедливость высших сил или еще кого-то по отношению к себе. А подход «для чего» ведет к поиску причины в самом себе и ее устранению, что, на мой взгляд, более свойственно человеку, озадаченному своим развитием. Возможно, я заблуждаюсь в этом подходе и когда-нибудь его поменяю, но решил им поделиться. Вдруг кто-то задумается и тоже увидит новый для себя угол зрения на собственные ошибки. Ошибок все равно не избежать, ведь их не делает только тот, кто ничего не делает. И еще одна фраза идет на ум. Тоже не моя, но очень точная. Сильных делает сильнее, а слабых может сломать. А какой ты? Решать только тебе. Антон Зиновьев. Действительно, ошибка, неудача, стечение обстоятельств или полный провал сильных делает сильнее, а слабых может сломить. Принимайте и перенимайте опыт, содержащийся в этой книге. Используйте его и не наступайте на чужие грабли. С уважением. Андрей Краткий.